Здравствуйте, друзья! Джован Франческо Страпаролло де Караваджо – итальянский писатель конца XV-середины XVI веков. Имя Страпаролло, очевидно, возникло из прозвища в переводе «болтун», что встречалось часто в ту эпоху. О его жизни сведений не сохранилось, по крайней мере, пока о нем почти ничего не известно. А вот сборник его новелл сохранился и был очень популярен и в XVI веке, более 20 переизданий, и вплоть до начала XX века. Книга была переведена на несколько языков, в том числе и русский. Как в «Декамероне» Боккаччо, рассказчики собираются, чтобы приятно провести время на острове Мурано, близ Венеции. В течение 12 ночей они рассказывают для развлечения по 5 новелл, а в последнюю, 13-ю, 13. То есть сборник состоит из 73 новелл. Обращение писателя к фольклорным сюжетам послужило основанием именовать рассказы книги сказками. В нашей передаче в исполнении Лидии Головатой звучит сказка Джован Франческо Страпаролло из его сборника «Приятные ночи». Ночь вторая, сказка вторая. В Болонье, матери наук, благороднейшем городе Ломбардии, где есть все, чего только можно пожелать, жил один студент, дворянин с острова Крита по имени Филенья Систерна, очаровательный и любезный юноша. Случилось так, что в Болонье было устроено прекрасное и великолепное празднество, на котором присутствовали многие дамы этого города, и притом из самых красивых. Туда же сошлись множество местных дворян и студентов, среди которых был и Филенья. Как это свойственно молодым людям, он восхищался то одной, то другой дамою, и так как они все ему очень нравились, загорелся желанием протанцевать с одной из них. И, подойдя к той, которую звали Эмеренсьяной, и которая была женой мессера Ламберто Бентивольо, попросил ее подарить ему танец. И она, любезная и столь же смелая, как красивая, не отвергла его. И вот Филенья, неторопливо ведя ее в танцы и время от времени сжимая ей руку, в полголоса произнес такие слова. «Высокочтимая дама, ваша красота такова, что вы, безусловно, красивее всех, кого я когда-либо видел. Здесь нет ни одной женщины, которой я пылал бы такой любовью, как к вашей милости. А будь вы ответили бы мне взаимностью, я счел бы себя самым довольным и самым счастливым человеком из всех живущих на свете. Но если она поступит иначе, то вскоре увидит меня бездыханным, и причиной моей смерти будет никто иной, как она. Итак, сеньора, поскольку вы мной любимы, а я вас люблю и не могу не любить, дозвольте мне быть вашим рабом и располагайте мной и моим достоянием, сколь бы незначительно оно ни было, как полную своей собственностью. И для меня не может быть больше милости неба, как сделаться подвластным такой госпоже, уловившей меня в любовные сети наподобие птички, пойманной при помощи птичьего клея». Эмеренсьяна, не пропустившая ни одного из этих сладостных и упоительных слов, как особо благоразумная, повела себя так, точно у нее заложила уши и ничего не ответила. По окончании танца она направилась на свое место, а юноша Филенья взял за руку другую важную даму и начал танцевать с нею. И едва он повел ее в танце, как обратился к ней с такой речью. «Разумеется. Нет ни малейшей нужды, благороднейшая Мадонна, чтобы я изобразил вам словами, сколь необъятна и сколь безгранична пламенная любовь, которую я к вам питаю и буду питать, пока мой жизненный дух будет властвовать над моими хрупкими членами и жалкими моими костями. И я счел бы себя счастливым, больше того, наверху блаженства, в час, когда бы вы стали моей госпожой, больше того, моей самодержавной владычицей. И поскольку и вы любимы мною так, как я вас люблю, и я целиком ваш, в чем вы легко можете убедиться, снизойдите приблизить меня к себе смиреннейшим слугой вашим, ибо в вас и ни в чем больше все мое благо и вся моя жизнь». Молодая дама, которую звали Пантемией, хотя и слышала решительно все, тем не менее ничего не ответила и полное достоинство продолжала танцевать, как ни в чем не бывало. По окончании танца, чуть-чуть улыбаясь, она села среди всех прочих дам. Немного спустя влюбчивый Филене взял за руку третью даму, самую прелестную и самую стройную и самую красивую, какая в то время была в Болонье, и повел ее в танцы, побудив расступиться всех тех, кто столпился, чтобы полюбоваться ею, и прежде чем они успели закончить танец, сказал ей такие слова. «Досточтимая госпожа! Быть может, я покажусь вам слишком самонадеянным, признавшись в сокровенной любви, которую я питал и питаю к вам, но броните за это не меня, а свою красоту, которая возносит вас над любой другой женщиной и делает меня вашим рабом. Обхожу молчанием ваши достохвальные нравы, выдающиеся и поразительные добродетели ваши, которые столь многочисленны и таковы, что способны заставить спуститься с неба даже богов». Итак, если ваша красота, созданная самой природой, а не ухищрениями рук человеческих, нравится бессмертным богам, неудивительно, что она побуждает и меня пылать к вам любовью и лелеять ее в глубинах моего сердца. Итак, молю вас, прелестная повелительница моя, единственная отрада жизни моей, оцените того, кто из-за вас тысячу раз на дню умирает». Если вы это сделаете, я буду считать, что обязан вам жизнь, вам, на чью милость я себя отдаю. Красавица, которая звалась Симфорозией, отлично слышала обольстительные и сладостные слова, исходившие из пламенного сердца Филения, и не могла подавить легкий вздох, но, памятуя о своей чести и о том, что она замужем, ничего в ответ не сказала и по окончании танца села на свое место. Когда все три дамы оказались рядом и составили как бы отдельный кружок, развлекаясь занятной беседой, Эмеренсиана, жена мессера Ламберта, без всякого злого умысла, а просто шутя, сказала обеим своим приятельницам. «Милые мои дамы, не рассказать ли вам о забавной истории, приключившейся сегодня со мною?» «О, какая история?» — спросили приятельницы. «Танцуя», — ответила Эмеренсиана, — «я обрела влюбленного, самого красивого, самого стройного и самого прелестного, какого только можно найти, и он сказал, что так пленен моей красотой, что ни днем, ни ночью не находит себе покоя». И она дословно пересказала все то, что наговорил ей Филенье. Услышав это, Пантемия и Симфорозия в один голос воскликнули, что точно такое приключилось и с ними. И они не покинули празднество, пока легко не установили, что любезничавший со всеми тремя один и тот же юноша. И тут они ясно поняли, что слова влюбленного порождены не искренним любовным порывом, а безрассудной и надуманной страстью, и что этим словам следует верить не больше, чем сновидениям больных или бредням романов. И они расстались не прежде, чем связали себя с общего согласия уговором, что каждая из них, действуя самостоятельно, сыграет с влюбленным шутку, и к тому же такого рода, чтобы он твердо и раз и навсегда запомнил, что и женщины также умеют шутить. Филенье, между тем, продолжал любезничать то с одной из них, то с другой, и, видя, что каждая как будто благосклонна к нему, задался целью, если будет возможно, добиться от всех трех завершающего плода любви. Но ему не довелось вкусить то, о чем он мечтал, и что являлось предметом его желаний, ибо все его замыслы потерпели крушение. Эмеренсиана, которая было не в моготу выносить притворную влюбленность незадачливого студента, позвала свою молоденькую служанку, миленькую и прихорошенькую, и поручила ей при первом удобном случае поговорить с Филине и поведать ему о любви, якобы питаемой к нему ее госпожой, и о том, что та, если ему угодно, готова принять его ночью у себя дома. Услышав это, Филине обрадовался и сказал служанке: «Иди и возвращайся домой, и расхвали меня своей госпоже, и передай ей от моего имени, чтобы она ждала меня этим вечером, как только муж ее уйдет из дому». Эмеренсиана, не мешкая, распорядилась приготовить несколько связок колючих прутьев, сунула их под ложе, на котором спала по ночам, и стала дожидаться прихода возлюбленного. Настала ночь. И Филине, взяв шпагу, направился один-одинешенек к дому своего тайного недруга, и по поданному ему словному знаку его сразу впустили. Проведя некоторое время в беседе за роскошным ужином, они оба перешли в спальню, и едва Филине разделся и собрался лечь в постель, как неожиданно явился мессер Ламберто, муж Эмеренсианы. Узнав об этом, она прикинулась перепуганной насмерть и, ломая голову, куда бы спрятать своего возлюбленного, повелела ему залезть под ее ложе. Хорошо понимая, в какой опасности оказались и он, и его дама, Филине, ничего на себя не накинув, в одной рубашке сунулся под ложе и так искололся, что на всем его теле, с головы до ног, не осталось места, из которого не сочилась бы кровь. И чем больше старался он в этой кромешной тьме оберечься от шипов и колючек, тем сильнее они вонзались в него, а он и пикнуть не смел из боязни, как бы его не услышал мессер Ламберто и не убил. Предоставляю судить вам самим, каково пришлось этой ночью бедняге. И самой малости не достало, чтобы он не расстался со своим кончиком совершенно так же, как остался было без языка. Наступил день, муж ушел, наконец, из дому, и горемычный студент, облачившись как мог в свое платье, весь окровавленный, воротился к себе, причем его жизнь внушала немалые опасения. Однако, выхоженный искусным врачом, он пришел в себя, и к нему вернулось былое здоровье. Миновало несколько дней, как Филине вновь охватило любовное беспокойство, и он принялся обхаживать двух других, то есть Пантемию и Симфорозию, и настолько в этом успел, что изыскал способ побеседовать как-то вечером наедине с Пантемией, и, поведав ей о своих долгих мучениях и непрестанной пытке, кончил тем, что стал умолять ее пожалеть его и подарить ему свою милость. Хитрая Пантемия, прикинувшись, что сострадает ему, отговаривалась тем, что лишена возможности пойти навстречу его желаниям, но в конце концов, побежденная его красноречивыми мольбами и пылкими вздохами, уступила и впустила его к себе. И когда он уже сбросил с себя одежду и собрался лечь в постель со своей Пантемией, она послала его в находившийся рядом чуланчик, где хранились ее апельсиновая вода и другие душистые притирания, ибо ему подобает как следует натереться и надушиться, и лишь после этого лечь в постель. Студент, не догадываясь о коварной уловке, подстроенной ему злокозненной женщиной, вошел в чуланчик и ступил ногой на доску, оторванную от балки, на которой она держалась, и, не устояв на ногах, свалился вместе с доской в расположенное внизу помещение, где некие купцы держали хлопок и шерсть. И хотя он упал с большой высоты, все же при падении совсем не ушибся. Очутившись таким образом в непроглядной тьме, студент стал ощупью передвигаться вдоль стен в поисках лестницы или двери, но, не отыскав ни то, ни другой, принялся проклинать день и час, когда впервые узнал Пантемию. Занялась утренняя заря, И, поняв, увы, слишком поздно, как хитро обманула его эта дама, бедняга увидал с одной стороны склада тонкие полоски света, пробивавшегося сквозь несколько трещин в стене, и так как она была ветхая и вся изъедена отвратительной плесенью, принялся изо всей силы вытаскивать из нее камни, где они казались ему сидящими менее прочно, и вытаскивал их до тех пор, пока не проделал настолько большое отверстие, что выбрался через него наружу. Оказавшись в переулке близ людной улицы, босой, в одной рубашке, он пустился к своему жилищу и, никем не узнанный, добрался до него и вошел к себе. Симфорозия, прослышав о той и другой проделке с Филенией, задумала третью, не менее забавную, чем две первые. И она начала всякий раз, как он попадался ей на глаза, бросать на него искоса томные взгляды, всячески стремясь показать ему, что млеет и чахнет по нем. Студент, успев позабыть перенесенные оскорбления, стал прохаживаться пред ее домом, изображая собой страстно влюбленного. Подметив, что он сверх всякой меры воспламенился любовной страстью к ней, Симфорозия переслала ему с одной старухой письмо, в котором писала, что своей красотой и благородством своего поведения он настолько ее покорил и пленил, что она ни днем, ни ночью не знает покоя, и если ему это по сердцу, то и она со своей стороны ничего так не хотела бы, как иметь возможность с ним побеседовать. Получив это письмо и ознакомившись с его содержанием, Филенни, не распознав обмана и успев позабыть перенесенные оскорбления, почувствовал себя самым счастливым и самым довольным человеком на свете. И, взяв перо и бумагу, он ответил, что если она любит его и претерпевает сердечные муки, то вознаграждена за это старицей, ибо он любит ее много больше, чем она любит его, и что в любой час, какой она сочтет для себя удобным, он к ее услугам и в ее полном распоряжении. Прочитав ответ и выбрав подходящее время, Симфорозия пригласила его к себе, и когда он пришел, после многих притворных вздохов сказала: «Мой Филенни, право не знаю, кто другой мог бы вынудить меня к тому шагу, на который ты меня вынудил. Ибо твоя красота, твое изящество, твоя речь заронили мне в душу такой огонь, что я готова вспыхнуть точно сухое полено». Услыхав это, студент окончательно уверился в том, что она вне себя от любви. И вот среди усладительной и приятной беседы, когда злосчастному студенту казалось, что уже самое время отправляться в постель и лечь Симфорозии, она вдруг сказала: «Душа моя ненаглядная, прежде чем мы ляжем в постель, нам, по-моему, следует немного подкрепиться». И, взяв его за руку, увлекла его в соседнюю комнату, где был приготовлен стол с изысканными дорогими сластями и лучшими винами. У этой лукавой женщины было припасено вино с подмешанным к нему сонным зельем, дабы студент по прошествии определенного времени погрузился в глубокий сон. Филенни взял кубок, наполнил его этим вином и, не подозревая обмана, выпил его до дна. Укрепив дух, омыв себя апельсиновой водой и основательно надушившись, он лег в постель. Но напиток не замедлил оказать свое действие, и юноша так крепко заснул, что и гром пушечных выстрелов, и любой другой грохот нелегко могли бы его разбудить. И вот, видя, что он беспробудно спит, и зелье наилучшим образом на него подействовало, Симфорозия покинула комнату и пошла за своей молодой служанкой, которая была посвящена в эти дела, и они вдвоем, подхватив студента за руки и ноги и тихонько отворив наружную дверь, вынесли его и опустили на улице на расстоянии хорошего броска камня от ее дома. Примерно за час до рассвета, так как напиток потерял свою силу, бедняга проснулся. Полагая, что рядом с ним Симфорозия, он обнаружил, что босой, в одной рубашке и полумертвый от холода, лежит на голой земле. Злополучный студент, у которого почти начисто отнялись руки и ноги, едва-едва встал. Но хоть и встал он с превеликим трудом и на ногах почти не держался, все же, как смог и сумел, никем не замеченный, достиг своего жилья и сразу же стал лечиться. И не помоги ему молодость, Филени, несомненно, остался бы скрюченным и расслабленным. Поправившись и придя в свое прежнее состояние, Филения затаил в груди пережитые обиды и, никак не выказывая ни своего раздражения, ни ненависти к обидчицам, притворился, что влюблен во всех трех еще больше, чем прежде, и усердно ухаживал то за одной, то за другою. А они, не догадываясь о его затаенной вражде, испытывали от этого явное удовольствие — и встречали его с веселыми лицами и тем выражением предупредительности, каким принято одарять истинного влюбленного. Юноша, который был довольно горяч, не раз собирался дать волю рукам и разукрасить синяками их лица, но, будучи вместе с тем рассудительным, помнил о высоком положении этих дам и о том, сколь постыдно было бы для него нанести побои трем женщинам, и сдержался. И все же он непрестанно думал и придумывал, как бы им отомстить. И так как ему не приходило на ум ничего подходящего, немало про себя сокрушался. Окончание второй сказки «Второй ночи» из сборника Джован Франческо Страпаролы «Приятные ночи» в исполнении Лидии Головатой в следующей передаче. Редактор передачи Андрей Хусаинов. До встречи. Продолжение следует.